Что-то он напоминал. Знакомое. «Как свастика», — подсказала Сара, глядя на Филиппа горящими глазами. «Ломаете голову, на что похоже, так ведь?» — возбужденно продолжала она. «Вглядитесь. Знак определенно напоминает свастику. Бумажки у отца были исписаны сплошь такими вот знаками. Кое-где карандаш прорвал бумагу, с такой силой он черкал». Я спросила, как часто в Капитолии опорожняются мусорные корзины. Мне сказали, ежедневно. Отец покончил с собой в субботу, около 10 вечера. Я на следующий день поднялась в его кабинет в поисках какой-нибудь записки. Следовательно, эти каракули, эти знаки он выводил всего за несколько часов до смерти. Он никогда не рассказывал мне про 10-й крестовый, но перед смертью то и дело выводил их эмблему. Значит, должна же быть связь. «Не слишком убедительно», — сказал Филипп, возвращая ей блокнот. «Ну, конечно, не слишком. А как насчет пятна крови в вашей мастерской? У нас с вами общая цель, мистер Кёркленд, которая приводит к копанию в мусоре. Я, мистер Кёркленд, имею диплом историка. Даже подумывала стать археологом. И авторитетно заявляю вам, что во все времена из мусора извлекалось намного больше фактов о человечестве, чем из любого другого источника. Возможно, через 10 000 лет библиотека Конгресса превратится во прах, зато сколько останется свалок. Вот о чем я думала, отправляясь за мусором 10-го крестового. Похоже, Баррингтон — их центр на востоке страны. Поэтому я проследила, когда и насколько они сюда заявляются, улучила время и стащила мешки с мусором. Сара с легкой досадой взглянула на Филиппа. Если бы не вы, ни одна душа не узнала бы. «Извините», — улыбнулся Филипп. «Но раз уж так вышло, могу я предложить вам помощь в вашем расследовании?» Она серьезно посмотрела на него. Помолчав, произнесла: «Хорошо. Только для начала советую пойти и оформить себе номер в мотеле. Нам предстоит долго возиться». Филипп кивнул, поднялся. Сходу расставила все по местам, — подумал он, улыбаясь про себя. «Значит, содружество предстоит деловое». Он направился к двери. «Да, кстати, — бросила Сара вдогонку. Не могли бы вы обзавестись менее вонючими сигаретами?» Глава 7. Филипп устроился в соседнем с Сарой Логан номере. Когда он снова явился к ней, содержимое одного из мусорных мешков лежало на большом куске чистой полиэтиленовой пленки. «Да уж, приготовились вы на совесть», — сказал Филипп, кивая на пленку. Сидевшая на полу, Сара подняла голову, кивнула. «Я воспитана в старых правилах. Люблю порядок и точность. Очень помогает. В мусоре копаться?» Опускаясь на колени, язвительно вставил Филипп. Сара, насупившись, смолчала, продолжая рыться в куче. Содержимое первого мешка оказалось, на удивление, почти лишено пищевых отходов, не считая пустой коробки из-под порошкового молока и чуть зацветшего батона в пластиковой обертке. Филипп отметил это вслух. «Нормально», — сказала Сара, перебирая бумажки. «Насколько я знаю, это баррингтонское заведение использует новейшие методы закаливания, в том числе строжайшую диету». Она расправила какой-то смятый листочек, с минуту рассматривала, отложила. «А что это за новейшие методы закаливания?» — спросил Филипп. Сара в раздумье опустилась на пятки, произнесла после паузы. «Методы. Немало пришлось потрудиться. Но я все же выведала, что этот 10-й крестовый создан, видимо, по образцу и подобию всяких 2-рожденных. копаются в житейских делах,